Вопрос 450. Есть ли какая-то зависимость между сроком знакомства до свадьбы, местом знакомства и свадьбой? Для каждой девушки и каждого юноши вопрос «где» и «как» познакомиться — один из самых острых. «Милый, ты каких больше любишь? Умных или красивых?» «И тех, и других. Я и тебя люблю». Из любимых анекдотов автора. По данным выборочных социологических исследований, из каждых 100 новобрачных 36 были знакомы до свадьбы менее полугода, 29 — от полугода до года, 12 человек были знакомы 3 года и более. Итого 77%. А что случилось у оставшихся 23? 23% — несостоявшийся брак. Как проводилось исследование? Молодые подавали заявление в ЗАГС, а оформлять брак приходило на 23% меньше. Женщины вступают в брак в среднем на 22-м году жизни, мужчины — на 25-м. Наиболее прочен брак у супругов, прочность выверялась спустя 10 лет. Сколько браков распалось, сколько сохранилось и насколько люди были довольны своим браком, которые были знакомы до брака от полугода до года. Из каждых 100 супругов 20 знакомятся в местах отдыха, 16 на работе, 11 в вузе или колледже, 9 на разного рода вечерах и вечеринках, 5 в общежитии. У остальных знакомства происходили в стройотрядах, в спортклубах, в больницах, на спортплощадке, в интернете и так далее. Знакомых с раннего детства или хотя бы со времени учебы в школе очень мало. Маленький комментарий. Действительно, если вы знакомитесь в местах отдыха, у вас больше возможности быстрее узнать друг друга. Объединяет людей и совместная работа. Используйте дома отдыха, санатории, туристические поездки для знакомств, которые, возможно, приведут вас к счастью. В США была выпущена книга «Странные, но правдивые факты о сексе». Некоторые данные из этой книги, возможно, заставят вас улыбнуться. Мужчины действительно предпочитают блондинок, 68% из 100. В среднем женщина успевает до замужества поцеловать 79 мужчин. В Англии в 1439 году поцелуи были запрещены соответствующим законодательством во избежание передачи всевозможных заболеваний. В 1837 году Европейский суд постановил, что если мужчина попытается поцеловать даму вопреки ее желанию, она имеет полное право укусить его за нос. В США сейчас 13% мужчин не прочь предаться любви чаще одного раза в день. 45% мужчин предпочитают заниматься любовью при свете, но лишь 17% их партнерш не возражают против этого. 40% женщин самой привлекательной частью тела мужчин считают мужские ягодицы. 3 миллиона итальянских пар ежегодно занимаются любовью в машинах, просто потому, что им больше негде.